вообще каждый из нас в центре Божьего внимания. Аминь? Аминь. Слава Господу. Скажи тогда своему соседу, ты в центре Божьего внимания. Мы в центре Божьего внимания, аллилуйя. Да. Аминь. Мы не где-то с краю, мы в центре. И мы имеем благословение иметь, вот и Пашу уже сегодня здесь, вот, вновь, и одного Пашу, и другого Пашу, и Марину, и Веру, и Машу, и Олесю, и Лену, и Сашу, и Сашу, и Андрея, и Таню, и многих, всех остальных других. Вот, ну, кого-то нет. Бог их знает по имени. Слава Господу, что многих из них имена записаны в книге жизни. Вот, и эта девушка когда-то да, будет, может, уже записана, я не знаю, в книге жизни. Вот. Может, даже пару слов она сюда зашла, Бог ее сюда привел, чтобы она услышала о книге жизни, что она есть. Вот, у нас есть в руках, либо в телефонном формате, тоже книги жизни, да, на наших различных мобильных устройствах. Но самое важное, чтобы, конечно, они тоже были в центре нашей жизни, эти слова. А где? В наших сердцах. Аминь. В центре. Потому что все-таки из этого складывается вся наша жизнь. Если слово в центре, то она складывается правильно. Она правильно устраивается. Мы с вами начинаем жить в новом периоде нашей эры. Нашей эры, нашей жизни, лет, отведенных Господом нам здесь на земле, чтобы уверенно встретиться с Ним на небесах. Есть такая цель у нас? Слава Господу. Встречайтесь с Ним почаще. Чтобы состоялась встреча на небесах, нужно встречаться с Ним здесь, встретиться с Ним на земле. Это необходимое условие. Если кто-то с Ним не успел встретиться на земле, к большому сожалению, можно вздохнуть, а в таком состоянии на небесах уже поздно. Нужно встретиться здесь, на земле. Есть в зале такие, у кого встреча со Христом состоялась уже? Есть? Слава Господу, да? Слава Господу. Мы можем дорожить и ценить этим моментом. И вот то, что мы с вами в новом периоде, это тоже очень хорошо. Мы, конечно, помолимся. Безусловно, одна из особенностей этого периода, то, что начался новый учебный год. Одна из особенностей. Одна еще из особенностей, то, что закончилось лето. Закончилось лето? Ну, календарное закончилось. Первые дни осенние были настолько теплыми, что даже не всегда лето, может быть, так было. Хотя в целом лето было очень теплое, хорошее и по-настоящему благоприятное. Я уверен, что у нас с вами есть, что действительно рассказать о Господе, что Он совершил в этот период. Но сегодня вы можете не спешить, если, конечно, сильно хотите, можете поднять руку и в нескольких таких хороших, приятных словах выразить те чувства, которые вы пережили за это время. За время, когда мы не все были вместе, так физически, хотя внутренне, я надеюсь, эмоционально, мы все-таки были вместе. Мы помнили друг о друге, вспоминали, молились, может быть, даже получалось как-то переписаться где-то в чем-то. И в любом случае мы контактировали друг с другом и где-то даже встречались. И вот мы имеем этот новый период, который уже время года у нас называется еще и осень, да? Осень называется. лето закончилось. Вот, но для нас с вами да будет так, чтобы то лето благоприятное, о чем Иисус, наш Господь, говорит в Евангелии от Луки в 4 главе, оно было всегда. Оно не зависело от времен года. Оно не зависело от нашего настроения. Мы вспоминаем, да, помним с вами это место Писания, я могу вам его напомнить, где Иисус говорит, что Он пришел проповедовать лето Господне благоприятное. И естественно, Он по факту не говорил о солнце, о звездном небе ночном, о том, что покупаться можно, да, теплая погода, цветы цветут разные, ласточки чирикают, другие птички, все приятно и благополучно. Конечно, это можно видеть, да, в этом периоде, этому радоваться. Но именно, как указал Господь, проповедовать лето Господне благоприятно. Проповедовать спасение. В этом и есть его прелесть, этого времени. И вот в этом новом периоде мы с вами можем иметь нечто особенное. Мы с вами можем видеть новые дела в своей жизни, именно Божьи дела. Особенность Божьих дел какова? Может кто-то сказать, чем особенность? Вот отличие дел вчера и сегодня. В чем? Те вчера, которые были, но и сегодня. Все новое. Да, он все новое производит. Все новое и еще все лучше. Все лучше, лучше и лучше. Хорошо, когда это лучшее действительно мы видим в своей жизни, лично. И можно понаблюдать за собой. И порадоваться, и прославить Господа за это, за то, как внутренность меняется. И все лучше, лучше, чище и ближе к Господу. И вот в этом новом периоде мы, что мне радостно и приятно, мы можем с вами быть вместе. Конечно, будут еще периоды, когда каникулы будут, мы кто-то куда-то отпуска. Поедем, уедем, но в большей степени, большая часть времени у нас она общая будет. Общая. Вместе будет. Слава Господу! Слава Господу! Хорошо ведь братьям и сестрам быть вместе. Аминь. И вот я хочу. Безусловно, Бог больше еще хочет. Чтобы это вместе, вот это тоже это было для нас время благоприятное. Как лето благоприятное. И нам вместе хотелось быть. И мы были вместе реально. Потому что реальность географическая, вот даже нашего города. Можем мы с вами взять карту, открыть Google Maps или раскрыть в бумажном формате. Обозначить, где кто живет, то в принципе как-то далековато до некоторых, да? Вот. Я вот, например, вот думал, ну, можно было бы нам иметь молодежную домашнюю группу. Но с другой стороны, смотришь, и географически это немножко сложно. Конечно, я не знаю, Бог знает. Может быть, сейчас даже это и возможно. Я не знаю, то можем вам пообщаться, решить и, может быть, создать эту молодежную домашнюю группу. Пожалуйста. Вот. Но я хочу сказать о том, чтобы нам вот эти расстояния все-таки никогда не мешали быть вместе. Елена у нас вообще живет в Емельяново. Хотя недавно я узнал, что это еще дополнительно узнал, чему можно радоваться, то, что там вот у нас есть такой поселок. Там, оказывается, много спортивных секций, развитие школ. Прямо и по борьбе, и по волейболу, и по баскетболу. В городе там, в Красноярске, одна школа по баскетболу на Воронова. А там есть. Вот, еще отдельная. Там много такого спортивного направления. Так вот, именно несмотря на то, что мы далековато, да, а хотя бывает, что и близковато, но почему-то иногда случается, даже кто подальше, ты можешь иметь с ним больше общения, чем с тем, кто, может быть, с тобой рядом живет. И поэтому, конечно, расстояние, вот Бог наш, Он вне расстояния. Расстояния, они не имеют такого большого значения. Давайте будем смотреть на самих себя. Может быть, даже не ожидать, что когда кто-нибудь нам позвонит. Вот там мне вот этот не звонит, я ему-то не звоню. Позвони сам. Я хочу, чтобы мы в этот период были настроены на взаимоотношения, на их выстраивание, на их улучшение, укрепление. Бог это благословит, это 100%. Вы знаете, что 100% Бог это благословит, выстраивание этих взаимоотношений. Аминь? Написано в Евангелии от Иоанна, чтобы мы имели любовь, подобно той любви, которая есть между отцом и сыном. Чтобы мы были настолько едины, как они едины. Для меня большой вопрос. Об этом вопросе я чуть позже скажу. Но этот вопрос есть. И я хотел бы, чтобы этот вопрос получал в нашей жизни правильный ответ. И вот этот период и эта возможность укреплять взаимоотношения, выстраивать их, да благословит Господь, чтобы мы использовали эту возможность. Чтобы когда уже не будет времени, ведь на это тоже дается время. Вот каждый из нас, он не знает конкретно о своей дальнейшей жизни. Я вот знаю о своей дальнейшей жизни, что все будет благополучно и хорошо в целом, потому что я в руках Божьих. Но конкретно я не знаю, здесь я буду жить, куда-то уеду. Я не знаю, Бог знает. Что-то изменится, я думаю, в большинстве также и у многих из нас. Закончится школа, уедет человек куда-то учиться. Как вот, например, наши студенты, слава Господу, приехали некоторые из них в Красноярск. Закончится обучение уже в высшем учебном заведении или в среднеспециальном. И дальше куда-то дорога будет, да, направлена? Мы не знаем. Но если сейчас мы научимся выстраивать отношения с теми людьми, которые рядом с нами, это не значит, что, ничего, это сейчас такой период, мне какие-то люди попались не совсем адекватные, не совсем хорошие, не всегда улыбающиеся, не всегда меня поддерживающие. А вот я, допустим, отучусь или там работу поменяю, вот тогда-то заживу и заобщаюсь с людьми. Вот тогда-то жизнь начнется. Вот сейчас. Вот Бог дал тебе специально какого-то человека, может, с кем тебе сложно общаться. Может быть такое. Это возможно. Интересно, для чего? Знаете, в притчах написано, по-моему, 26 или 27, о том, что железо острит, а брат брата. Для того, чтобы чище, а когда острит, он блестеет, начинает больше. Когда острит, это можно, я для себя могу сравнить со своим топором, который долго у меня лежал на балконе. Использовался, правда, дорогие братья и сестры, использовал я его. Да, пыль вытирал, мыл его. Знаете, для чего использовал? Ну, супруга бывает, скажет, нужно порубить там косточку мяса. Ну, все, беру косточку, иду на балкон, ставлю дощечку. И тяп-тяп-тяп, и все, что надо, ей готово, несу, а она меня кормит. Ну как не сходить? Да, займу выручку. Вот. И такая особенность была. Мне определенный период было сложно им рубить мясо. Наступил такой период. Он затупился. Ну, это как-то у меня так получилось, что, ладно, в конечном итоге рубит, да рубит. Вот. В итоге я с собой его, все-таки плохо рубит, забираю его в деревню, вот, с собой, там его точу, привожу, вот, теперь, естественно, нужно меньше усилия, а рубит он, да, не только мясо, но и доски, но и ровненько, и аккуратненько, Не раскрашиваются эти все кости там по мелким косточкам. Удобно, как нужно. И вот наши отношения, они, видите, нас тоже заостряют и делают такими удобными для Господа. Такими, которые Он просто-напросто с радостью берет в свои руки. Просто берет, как хороший инструмент, и получает много удовольствия от этого. Как, например, вот ручки, да, вот можно сразу сравнить, они по-разному пишут. Вот, можно именно даже купить более дорогую, но хорошо пишущую ручку, такую, которая именно нужная, следы оставляет от себя, нужная. Тебе нужна она. И вот я хочу вам дать такой посыл, чтобы мы стремились, чтобы мы смирялись, чтобы мы были послушны Господу прежде всего и друг другу в этих отношениях. Будут разные моменты. Когда вот острит, железо, то что? Искры летят. Но без них, мои дорогие братья и сестры, никуда. А с другой стороны, это хорошо. Знаете, чем хорошо? Выясняется наша сущность. Показывается, что у нас внутри. Раз искорка улетела, все, она погасла. Но зато острее стал. Лучше стал, чище ты стал. И как раз наши близкие отношения, мы можем много говорить о близких отношениях с Богом, философствовать по сути. Они не могут состояться без близких отношений друг с другом. Это Писание говорит. То, что сначала, если у тебя есть жертва, то иди с братом примирись, а потом уже жертву принеси. И если мы все-таки настроимся на это, Господь благословит. Но без труда нашего не обойтись. Это первый момент. Другой момент, он вытекающий из первого, это в том, чтобы мы приняли как видение на то, чтобы по возможности, конечно, это вот решение каждого человека, стать для кого-то душепопечителем. Вот посмотри, о ком ты мог бы позаботиться. Это и в церкви может быть, и в собрании. Может быть, это кто-то из вновь приехавших там, студентов или человек, который у нас сегодня Томилы с Патриком нет, но это и эти люди также. Кто-то еще придет в собрание. И посмотри, а может быть, я могу быть для него душепопечителем? Может быть, я могу для него быть тем человеком, кто поможет ему укрепляться в Боге и идти за Богом дальше. И стать душепопечителем, ну, в молитвенном, конечно, больше плане, для людей, которые рядом. Я знаю, можно по примеру сделать, вот молодежь в Минусинске, она написала книгу «Как жизнь», как она у нас называлась. Там людей его написали, по два человека. Как Мариана называлась? Книга жизни, да? Куда записали несколько человек, которых хотят видеть спасенными, чтобы за них молиться. Мы можем с вами обозначать таких каждых людей, чтобы за них молиться. И вот этим, этот новый период, он тоже может быть прекрасен, но это тоже труд. Слава Господу. И пусть сегодня именно от Господа это произойдет, мы закрепим, происходит от Господа, закрепим это молитвой, мы помолимся за наших учащихся, которые начали учиться, но я думаю, что чуть позже, во второй части нашего служения. Вот. А сейчас помолимся о нуждах, которые у нас есть. Слава Господу, что они есть. Вот, это еще новый период, ознаменован тем, что мы именно сегодня перешли из соседнего зала, мы были в Саянах. Но там, я скажу, тоже классное помещение, там оно такое тоже благословенное. Факт в том, что хорошо, где мы есть. Да? Сегодня нам и здесь хорошо. Слава Господу. Вот. И мне важны, перед тем, как мы будем молиться и о нуждах, и о нас с вами, потому что это наши нужды. Во 2 Коринфянам, 12 главе, 14-15 стих, апостол Павел говорит следующие слова. «Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Вы когда-нибудь замечали такую особенность? Вот кому-то с добром, ну прямо со всем сердцем. И вот прямо как подобно апостол Павел здесь говорит. Чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Было такое? Было такое? Ну это реальность. От этого никуда не уйдешь. Знаете, я буквально вчера вот своей супруге спрашиваю, ну почему родители, они, ну не только родители физические, а вот родители, которые ну, духовные, имеют ответственность за кого-то, они в таком состоянии, что ребенок, он как будто может делать, что хочет. Вот что хочет, то и делает. Ну, захотел, например, в церковь пришел, захотел, не пришел, захотел, там, ну, рассказал, что у него там происходит в сердце, в душе, захотел, не рассказал. А родители должны всегда, может быть, он о своих родителях, когда вспомнит, когда не вспомнит, когда поблагодарит, когда не поблагодарит. Вот. А родители должны всегда гораздо больше думать о своем ребенке. Всегда гораздо больше. Всегда гораздо больше. Вот мы, возможно, вспоминаем о своих родителях, да? Они вспоминают гораздо больше. Гораздо больше. Знаете почему? Просто вот мы с вами, у кого они есть, ну, они есть и должны быть у каждого. Есть родители, повторюсь, которые родили, а есть родители, которые несут ответственность за тебя. У них ты в сердце. Вот почему. Ты у них в сердце, они думают о тебе, ну, просто всегда. Они всегда тебя помнят. И вот здесь о таком состоянии апостол Павел говорит, что это объективное состояние, пусть оно нас не останавливает и не огорчает. Когда ты начинаешь что-то делать, во что-то вкладываться, во взаимоотношения с кем-то, а ты видишь обратную сторону. Но это человеческая реальность, к сожалению. Продолжай любить, продолжай снисходить. Продолжая, как здесь апостол Павел пишет, издерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любил вами. Продолжай издерживать и истощать, продолжай отдавать. Все равно придет результат. Я знаю сам по себе, знаете, я рос не каким-то индивидуальным супер там человеком, я рос обычным ребенком. Где мне хотелось полазить, кто-то там покрутить, свинтить там и так далее. Вот, разное было. Но суть в том, что благодаря вложенной любви, именно благодаря вложенной любви своего родителя, я только сейчас с годами понимаю, что было вложено и как это вкладывалось. Несмотря на что-то внешнее, на какое-то поведение, может быть, мое не всегда, может даже правильно. Или адекватно. И здесь именно написано, что истощать себя. Как раз когда затачивается что-то, оно становится все меньше, меньше и меньше. Оно в любом случае становится меньше. Но это нужно. Но оно зато может приносить пользу. Я благословляю нас с вами на эти крепкие взаимоотношения, на их поиск, на смирение, на готовность, что мы, как здесь написано, были готовы, что не всегда по справедливости получим. И как здесь апостол Павел говорит, что я ищу не своего, а вас я ищу. Я ищу не вашего, а вас. Я ищу не вашего, а вас. И сегодня, когда мы с вами будем тоже я не знаю, где вот мешочек есть у нас, а там, да, приносить десятинные приношения, мы должны тоже понять, что Господь не ищет от нас чего-то, Он ищет нас. И еще давайте тоже искать друг друга. Искать друг друга. Я зачитаю тебе нужды. Аминь. Слава Господу. Я еще раз хочу повторить, как нам вместе хорошо, уютно, светло и тепло. Слава Господу. Вот на этой неделе мы имели возможность праздновать День знаний, 1 сентября. Да, был такой день? У нашей сестры был день рождения, мы ее поздравляем еще с прошедшим днем рождения. Алла, шоколад чуть позже будет, да, чуть позже будет, но будет шоколад, ты ожидай. Тот ждет, тот получает. Вот, и даже бывает так, что не всегда, как говорится в слове, просящий получает. Не всегда человек просит, но получает от Бога вот, лучшее и большее даже. А вот, и вот, вот этот день, День знаний, мы тоже своей семьей решили как-то выделить. Мы ездили в планету, где мы прогуливались. И, кстати, ты что-то далеко здесь надо остаться, да? Надо вот идти. Вот, ну, прогуливались и имели возможность своим детям сделать некоторое такое приятное время. Уделить им это время и сделать его приятным. Я, находясь в этом, как известно, большом торговом комплексе, центре, увидел много людей. Да? Много людей. Когда мы там бываем, мы же там много людей видим, да? Много там людей, разных. У меня всегда, ну, часто посещает такая мысль. Вот бы столько людей в церкви было. Вот столько бы людей к Богу приходило. А потом, имея общение на неделе с разными людьми, где-то работая, встречаясь, соприкасаясь с ними, я свидетельствовал. В планете я тогда не свидетельствовал, а вот там уже свидетельствовал, когда работал. И знаете, меня немножко огорчает, может, удручает то, что хочется, конечно, чтобы человек, он прислушался и как-то больше прислушался к этим словам. И начинает немножко огорчать то, что, ну, думаешь, ну что же тебе не хватает, вот тот или иной человек, вот, послушаться, смириться и призвать Бога в свою жизнь. Но что-то не хватает. И в итоге я смотрю на эту большую массу людей, которые сегодня меня и вас окружают. И вся эта жизнь, можно ее как-то даже сравнить с движением такого скоростного поезда. У нас в стране их еще не так много. Я знаю, что существуют ветки от Москвы до Петербурга. Но там скорость очень большая. Очень большая, что там за 2 часа расстояние 800 километров этот поезд покрывает. Там специальное ограждение существует вдоль этой железной дороги, чтобы случайно кто-то просто туда не подошел рядом. Потому что даже вот этим вихревым потоком может человека занести, и он может попасть даже под рельс. Огромная скорость. И вот такое представление, что мы можем сами каждый это видеть, наблюдать, что мир куда-то бежит. Он куда-то несется, он куда-то торопится. Надо все успеть, и успеть побольше. И часто не хватает всех сутков, в которых мы живем. Сколько у нас пока? На века уже, 24 часа. Не хватает, кому-то хочется 28, кому-то 29. Но этого времени тоже бы не хватило. Нужно куда-то бежать. Нужно все успеть. Нужно деньги, которые есть, нужно, ну, как будто бы все их заработать. Хотя мы знаем, что не заработаешь. кто-то тоже работает, и ты не успеешь. Он тоже зарабатывает. Все тебе не достанутся в любом случае. Все деньги мира. И есть желание, вот эта вот гонка какая-то. Вот эта вот суета. Но для меня важно, конечно, слова, которые говорит Бог в это время и этому народу. Я думаю, говорит Он и нам. А эти слова записаны в Псалме 45, в 11 стихе. Псалом 45, 11 стих. Господь говорит: остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. И вот одно дело, когда этот мир увлечен и поглощен этим движением, этой суетой. И другое дело, когда этим всем может быть поглощен человек, который уже должен, по сути своей, познавать своего Господа. И здесь, в этом месте, Господь говорит, через, как написано вот выше, этот псалом написан сынами Кореевыми, начальнику хора сынов Кореевых. Эти люди, сыны Кореевы, они были очень близки с царем Давидом. Большая часть псалмов, она написана Давидом. И вот эти вот люди, и вот один из представителей этих людей, кто писал эти псалмы, он буквально всегда сопровождал Давида. Он был его соратником. И то, что переживал Давид, писали вот эти сыны Кореева. И мне важно, что здесь то, что написано, оно является иллюстрацией жизни этого человека, жизни Давида. Известно, что этот псалом, он был написан в ознаменование того, вообще весь псалом очень интересен, важен и очень содержателен. Отдельные стихи мы еще прочитаем из него, но сейчас я вначале выделил это место, этот стих. И важен тем, что здесь говорится о времени, когда Бог дал победу Давиду над его врагами. К этому псалму очень часто прибегал Мартин Лютер, когда в его жизнь приходили какие-то огорчения, недоумения и даже разочарования. Знаем мы даже о Мартине Лютере. Это родоначальник реформации католической церкви. И вот он говорил буквально так, когда испытывал эти огорчения, переживания, он говорил: пойдем споем 45-й псалом. И этот псалом по-настоящему такой. Он вдохновляющий, он ободряющий, он свидетельствующий о Господе, он говорящий о человеке, который верен Богу и который имеет через эту верность вознаграждение. Для меня этот псалом тоже особенный. Но вначале я бы хотел поговорить о словах, которые уже мы с вами зачитали. Остановитесь и познайте, что я Бог. И вот эти люди бегут куда-то. Масса людей. Но они на самом деле не стоят на месте. Я не видел, чтобы так вот каждый встал и стоял. Они все куда-то движутся, куда-то торопятся. И по сути своей, кому можно сказать остановись? Тому, кто куда-то идет. И здесь, в этом случае, Бог говорит, остановись, остановитесь. Но, безусловно, что это слово относится не только к этим, а для меня и не столько к этим людям, которые куда-то бегут, сколько ко мне. Ко мне, который сегодня это слово читает. Ведь эти люди, которые бегут, они зачастую даже его не читают. А что значит для меня? Почему? Мне? Зачем останавливаться? Разве Писание говорит о том, что я должен останавливаться? Разве не говорит Писание, что вера, действующая любовью? Разве Писание не говорит о действии? Разве Писание не говорит, что вера без дел мертва? Разве не нужно что-то делать? Зачем останавливаться? Для чего? Но оказывается, и я для себя принимаю, это как крайне необходимое состояние. Останавливаться. Мы с вами, кто, может быть, обучал или обучается на права, на вождение, кто ездит по городу, а почему, наверное, все мы все-таки ездим по городу, да? Мы с вами можем видеть такой знак. Стоп. Да, он именно это обозначает, что движение без остановки запрещено. И знаете, в нашей христианской жизни такие знаки Богом ставятся. Где у нас предупреждают и говорит стоп. Движение без остановки запрещено. Но бывает понятно, что часто эти знаки, кстати, ставят на железнодорожных переездах. Действительно, нужно остановиться, посмотреть, потому что многие из них нерегулируемые бывают. Налево, направо, убедиться, что машин нет, а потом уже поехать. И вот такие знаки есть. Они, слава Господу, существуют и в христианской жизни. Но только так же, как и любому водителю, можно с ними поступить по-разному. Можно промчаться. Можно промчаться и на запрещающий сигнал светофора, вместо того, чтобы остановиться. Который тоже нам об этом говорит. Остановись. Красный сигнал светофора, он говорит тоже об этом. Движение без остановки запрещено. Но мы знаем последствия, когда люди попытаются проскочить, успеть, но потом они могут быть в печальных ситуациях оказаться. И в моей жизни, вообще в христианской жизни, я вижу эти знаки. Стоп, остановись. И вопрос, где и когда нужно останавливаться? Зачем останавливаться? Зачем эти знаки? Для чего они нужны? Ну, слава Господу, что у Бога все открыто. Если что-то не открыто, то Бог говорит, молись, я открою. Не открыто сейчас, откроется позже. И это здесь очевидно и написано. Остановитесь и познайте, что я Бог. По сути своей, не остановившись, ты не познаешь Бога. Ты не сможешь. Остановки тебе и мне, они помогают именно познавать Бога. При условии только остановки ты познаешь Бога. Элементарный пример, про который мы уже начали говорить, это скоростной поезд. Давайте представим себе, что может видеть человек, сидящий в этом поезде. Какие красивые пейзажи он может там наблюдать. И потом рассказывать на перроне своему другу. Знаешь, сейчас ехал, такое озеро с утками встретил. А там несколько рыбаков сидело, 5 вроде человек, да, ловили рыбу. Один из них прям при мне вот потянул и поймал большую. Может такой человек в этом поезде это рассказать? Нет. Для него все предстает в серо или зеленом там цвете. Вот. Ну, в зависимости от времени года. Если зима, в сером, Если лето, то в зеленом. Все так как сплошная стена. И часто христианская жизнь может быть таковой. Как в скоростном поезде. Надо все успеть. Надо быстрее все сделать. Все успеть. Ежедневно в руках написаны многие заботы, дела. Что интересно, я не знаю, у меня никогда так не было, чтобы прям все было сделано. И это слава Богу, что мы все сделали. Ну, может быть, и все, может быть, даже и больше бывает. Да? Но если с Господом, то может и больше быть, я уверен. С Господом больше может быть. Но я не, никогда у меня не бывало, когда я вот именно в этом же поезде находился, у меня никогда так не бывало. Чтобы всех дел, которые я запишу туда, я их сделал. Потому что ты начинаешь одно делать. Матушка суета подходит и шепчет, переключись на другое. Надо тебе еще вот это успеть. И это ты еще это не доделал, ты уже перекинулся на следующее, а потом еще на одно. И неустройство. И беспокойство. Но для меня очевидно есть ответ на то, как не быть в этом поезде. Как не быть в этой суете и беспокойстве. И почему вот важно останавливаться. От чего останавливаться? Часто нужно человеку остановиться в потоке своих мыслей, которые бывают совершенно разными и противоречивыми. Часто нужно остановиться, когда ты с кем-то общаешься, и у тебя, ну, ты ловишься на мысли, что ты его осуждаешь. Тебе нужно остановиться. Ты ловишься на мысли, что ты сейчас уже начинаешь сеять какие-то сплетни. Нужно остановиться. И не всегда это просто, потому что плоть требует своего. Доказать свои правоты, своей именно правды. Но нужно остановиться. И правильное состояние человека. И сегодня наше правильное состояние, если в итоге этого служения мы сможем сказать, Господь, я хочу останавливаться, когда ты велишь мне это делать. Я хочу останавливаться. И эта проповедь, она называется «Остановись». Хочется сказать «Остановись» иногда, хочется сказать «Остановись мгновение». Как в нем прекрасно, как хорошо. Но ради этих мгновений, также сегодняшнее слово, ради этих мгновений. И эти мгновения, они возможны. Твоей жизни. Все в совокупности, в общем сложности зависит лично от нас. Я хочу обратить наше с вами внимание на важность этих остановок. И на вот эту взаимосвязь. Остановитесь и познайте, что я Бог. И то, что слово познайте очень сильно отличается познать от слова знать. Очень сильно отличается. Знать это теория. Знать это теория. Знать это вот, например, кто-то обучается на той или иной специальности, вы много знаний получаете. Но это теория. Но потом как необходимость. Это практика. И на моей практике не часто вся теория часто не пригождается. Я не знаю, как у вас. Но моей практика, она часто показывает, что вот та теория, которую ты учил, она какая-то уже некоторая устаревшая, какие-то знания уже не актуальные, и многое делается так, как вот уже происходит, как-то по-своему. И вот именно познание – это применение знания. Применение знания. Хороший прообраз того, как у нас есть возможность с вами познавать. Он записан в книге Откровений, где проиллюстрирована ситуация, что Иисус стоит за дверью и стучит. Стучит в дверь сердца. И он говорит, что кто откроет, тому я войду. и прибуду с ним, буду с ним вечерять, буду с ним находиться, буду устраивать его жизнь. И вот это необходимое условие нашего познания, это того, чтобы мы с Иисусом были в близких отношениях. Чтобы мы с Иисусом были рядом. Но, знаете, этот процесс, он не всегда удобен и не всегда выгоден. Мне вот есть вопрос, не каждому человеку он удобен, не каждому он выгоден. О том вопросе, о котором я говорил в начале, у меня он есть. Мне хочется на него получать от Господа ответы. Этот вопрос между знанием и познанием. Что в этом промежутке человек делает? Сегодня, слыша слово, мы получаем знание. Но только применив его, мы получаем познание. Если перевести на эту ситуацию, мы пускаем Христа в свое сердце, когда мы исполняем его слово. Мы пускаем сердца свои Христа. И вот мне интересен тот факт. И хотелось бы, чтобы такое не происходило, а или происходило как можно реже. Мне не хочется, чтобы все заканчивалось на знании. Мне не хочется, чтобы знание, которое надмевает, которое по сути своей само по себе пользу может не приносить без применения, чтобы оно не оставалось именно теорией, предположением. Мы, к примеру, знаем, вот, да, что Бог призывает к единству, к сплочению. Это знание. Но должно пойти дальше. Нужно прийти к познанию. Нужно сделать все возможное, чтобы так делать. Можно много говорить, но нужно начинать делать. Прежде всего делать. И эта остановка, она как раз для того, рассмотреть. Потому что когда ты останавливаешься, ты можешь рассматривать, любоваться и видеть детали. Любая остановка, которая Богом дается, может иногда казаться, что ничего не происходит. На самом деле она очень благоприятна для тебя должна быть. Ты можешь ее использовать, чтобы рассмотреть и увидеть. А все ли сегодня я делаю? Вот я, может быть, много говорю, что нужно так вот делать. Вот я много знаю, потому что все это читаю, это написано. А я это делаю. Я вот, к примеру, останавливаюсь. Я успокаиваюсь от всех своих дел. Или я куда-то бегу. Мне интересен факт тоже про Мартина Лютера, который говорит, столько у меня сегодня дел важных, что первые 4 часа в этом дне я должен посвятить молитве. А происходит вот каждый день эта остановка. Когда ты всему миру говоришь «стоп», Бог поставил этот знак пред тобой, ты его понимаешь, ты видишь, и ты исполняешь этот закон. Это слово, которое ты видишь, что нужно остановиться. Есть это в твоей жизни, это остановка. Сегодня это остановка, это близость с Господом. Это остановка, это когда ты все оставил, все размышления. Ты сказал своему разуму «стоп». Ты сказал своим делам «стоп». Ты сказал своей болезни, может быть, «стоп». Это время для Иисуса. Стоп. Знаете, мне очень важно, чтобы мы с вами не были теоретиками, а были практиками. Мне очень важно то, о чем сегодня Бог предупреждает. И как есть выражение, кто предупрежден, тот вооружен. А Бог хочет, чтобы мы были вооружены во всей силе и славе Его. Аминь? Аминь. Аминь. Бог хочет нас, чтобы мы были вооруженными во всей силе и славе Его. И те предупреждения, которые сегодня Бог дает, я не хочу к ним относиться равнодушно. Если Бог призывает к более близкому общению с ним, к близости, то значит во-первых, есть такая возможность, а во-вторых, это кардинально важно. Это жизненно необходимо. И одно из предупреждений, которое мне открывается, и эти слова, которые сейчас я зачитаю, они актуальны, могут быть для разных людей. Здесь будет речь идти о тех людях, которые хотят в своей жизни иметь спутника жизни. В какой-то момент хотят, чтобы их жизнь, она пошла одним путем. И в этом вопросе я усматриваю определенный принцип. Он здесь показан и сказано о нем. Который, применяя, мы можем с вами быть в безопасности. Я попрошу вас послушать. Прочитаю здесь выдержки из этой статьи. Она очень интересная. Вы ее полностью можете найти тоже и ознакомиться с ней. Называется она «Семья и брак». И здесь говорится о молодых людях, но в целом вообще о тех людях, которые хотят иметь семью. В свиданиях и ухаживании заложено очень много благочестивой ответственности. Свидания и ухаживание принадлежат к числу наименее обсуждаемых тем в церкви. Тем не менее, свидания произвели ужасное опустошение, разрушили бесчисленное количество жизней, привели к нежелательным беременностям и абортам, и даже стали причиной разделения церкви. Так как большинство церквей не учат на эту тему, это приводит к появлению вакуума, который наши подростки заполняют, усваивая мировоззрение популярной культуры. Это привело к тому, что многие церковные молодежные группы стали прибежищем для свиданий. Я пытаюсь внести некоторую библейскую ясность в этот крайне важный вопрос ради наших поместных церквей и ради святости и безопасности следующего поколения, которое уже очень скоро обзаведется собственными семьями. Изложенные ниже принципы лучше всего подходят молодым людям, однако многие из этих принципов также применимы к старшим и зрелым людям, ищущим спутника жизни. Свидание. Я научил каждого из моих 5 детей разницу между свиданиями и ухаживаниями. Свидание – это не библейский метод, созданный миром и не имеющий ни границ, ни этики, и следующий приведенным ниже правилам и ценностям. Два человека могут взаимно претендовать на звание парень и девушка, если они физически привлекательны друг для друга. И влюблены и утверждают, что имеют особенные отношения. В этих отношениях отсутствуют границы и этика. Таким образом, то, что начинается как французский поцелуй, переходит в ласки, прикосновения, а затем в полноценную сексуальную близость. Хоть они и посвящены друг другу, как парень и девушка, они очень часто заканчивают свои отношения через несколько месяцев, когда в одном из них просыпается чувство кому-то другому. Таким образом, отношения заканчиваются тем, что как минимум один человек чувствует себя опустошенным и раненым, особенно из-за душевных связей, которые были созданы через сексуальную близость. Вот далее говорится, что свидания должны иметь место только у молодой пары, если есть сопровождающий встречу человек, или же должны поощряться только групповые свидания. Группы могут ходить в кино, ездить за город или ужинать вместе. Так что молодые люди могут сидеть рядом и знакомиться друг с другом, находясь в безопасности и присутствии доверенных верующих. Свидания не должны включать в себя какой-либо физический контакт. Молодежь должна быть научна и нацелена на поиск более важных критериев, чем физическая привлекательность. Они должны быть обучены тому, что нужно искать в партнере на всю жизнь. Кого-то, кто имеет богоугодные стремления в своей карьере и образовании, имеет правильное понимание концепции Бога и семьи, способен хорошо обращаться с деньгами, привязан к поместной церкви. Люди должны быть научены, что если тебе кто-то нравится, сделай шаг назад, не бегай за ним. Все ради того, чтобы у людей было больше времени помолиться, поискать совета и услышать слово от Бога о том человеке, прежде чем они безнадежно погрязнут во влюбленности и достигнут точки, когда их сердце уже сделало выбор быть с этим человеком, без разницы, будет ли это Божьей волей или нет. На этом я закончу. Здесь я выделяю основной смысл вот в этих словах, что люди должны быть научены, что если тебе кто-то нравится, сделай шаг назад, не бегай за ним. Все ради того, чтобы у людей было больше времени помолиться, поискать совета и услышать слово от Бога о том человеке. Сделай шаг назад. Так вот, я хочу, чтобы наше слово было актуальным, чтобы наше слово было практичным и применимым. У нас с вами возникают разные ситуации в нашей жизни, те или иные. И это просто, вот эта статья, она как некоторый прообраз с одной стороны, а с другой стороны, безусловно, имеющая практическое применение для нас с вами. Ведь в нашем собрании конкретно, да, есть люди, которые через некоторое время, они, имея такое желание, свяжут свою жизнь с каким-то другим спутником жизни. Но вопрос с кем? И вот эта статья, она в этом ракурсе может быть предупреждением. Для кого-то в другом, где тоже Бог говорит, стоп, посмотри, куда ты движешься? Как есть прекрасный псалом, который поют христиане, который говорит, что одна дорога есть на небо, в погибель множество дорог, что на небо одна дорога. И когда происходит вот эта возможность остановиться и посмотреть, возможно, нужно переориентироваться и пойти другой дорогой. Возможно, вообще не той дорогой ты сейчас идешь. Возможно. И это, эти слова, они могут быть применимы для каждого. Слова о том, что сделай шаг назад. Когда тебя что-то прельщает, тебе что-то нравится, и ты думаешь, во, вау, именно этого мне в своей жизни не хватало. Вот сейчас вот это я сделаю, и вся моя жизнь по-другому будет складываться. Вот это именно может быть. Та конфета в обертке, которая кажется конфетой, но там камень. Я видел на днях ролик интересный, когда показано, что девочка садится кушать, перед ней тарелочка, и у нее там папа или кто спрашивает, что ты голодна, хочешь кушать? Да, хочу. И он ей ложит на эту тарелку червяка. Такого обычного, шевелящегося, вот, с кусочками земли. Потом он берет и ложит там часть пирожного. Червяка немножко видно. А теперь говорит, будешь кушать? Она, нет. Потом он в итоге все вот так вот украшает. И похоже это на синабон. Красиво. Будешь кушать? Нет, не буду. Она знает, что там червяк. Разве Бог нам не показывает, где есть червяк? Не вопрос. Или это обольщение, оно может быть больше. И в итоге сам я ценнее для самого себя, чем Бог и его слово. В таких случаях Бог говорит, стоп, выбери. Стоп, задумайся. Куда ты пойдешь? Причем эти дороги, они очевидные. Как вот эта история, она очевидна. Вот эти вот, именно эта статья. Она интересна, если все прочитать, она много полезной информации имеет. Если вы будете иметь желание, прочитайте, прочтите. Но это важно применить. Это может остаться знанием, а может быть познанием, когда ты это применяешь в своей жизни. И так любовь. А так хочется побыстрее, да по-своему. А так хочется, ну прям вообще. А Бог говорит, стоп, сделай шаг назад. Возьми время, возьми паузу для молитвы. А ты постился? А ты попастись. Знаете, итогом этой статьи там написано, что даже те, которые сначала вместе встречаются, не всегда их браки, они образуются. Потому что дается возможность все-таки поразмыслить. Даже в христианской среде по-разному бывает. Я искренне желаю каждому иметь хорошие, полноценные, крепкие семьи. Христианские именно. И Бог этого желает еще больше. Но Бог говорит и сегодня, может проговаривать. В наши сердца говорит, стоп, стоп, куда идешь? Какие будут последствия? Там червя. Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы с вами ободрились, чтобы мы с вами наполнились радостью. Потому что все это стоит делать. Да, это хорошо, когда ты что-то хочешь, чего-то достичь. Это проповедь не о том, что ничего не достигать, а только стоять, лежать на диване, когда все на блюдечке с голубой тарелочкой у тебя есть появится. Это проповедь о том, чтобы задуматься, оценить самого себя, свое хождение. И я вижу призыв в этом именно псалме, он вообще учит близким отношениям с Богом. И призыв, он призывает к ним. Он призывает к ним. И еще этот псалом обещает этим людям, кто будет верен этому слову, кто будет познавать его как Бога в своей жизни. Причем, когда познаешь его как Бога, то вначале ты Бога можешь вообще и не видеть в этих ситуациях. Что Бог, где ты? Почему ты меня оставил? Разве Давид не переживал такие ситуации? Переживал, но он дожидался, и он получал ответ. И вот какие благословения? Они вот описаны в этом же псалме, вот в 5 стихе. «Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего, Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра». О каких речных потоках здесь идет речь? О каком граде Божьем? Град Божий – это мы с вами, вокруг которого вся жизнь устраивается Богом. Святое жилище Всевышнего. Как Бог обещал, так Он и делает. Он обещал, что я поселюсь в сердцах ваших, буду жить и обитать в них. Сегодня так делает Бог. Он живет и обитает в этих сердцах. Бог посреди Его написано, посреди Его. Он не поколеблется. Бог поможет его с раннего утра. Вот обещание, это которое Бог исполняет. Хранит Бог этого человека. Приходит эта заря, которую он еще не видит. Приходит это обновление, в котором он нуждается. Но именно это возможно тому человеку, кто пришел в свою тайную комнату. Приходит в нее, склоняет пред Богом колени и ищет Его лица. И как нужно приходить в тайную комнату и искать Божьего лица, останавливаться там, потому что когда ты приходишь в тайную комнату, ты там останавливаешься и познаешь своего Бога. Это написано в 26 стихе Евангелия от Луки, 14 глава. «Если кто приходит ко мне и возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». И вот необходимые условия. Кто не возненавидит отца своей, матери своей, жены, детей, братьев, сестер, а при том и самой своей жизни. Мне всегда были интересны эти слова. Ну как можно возненавидеть своих близких? Как можно? Да по сути об этом речи не идет. Речь идет, здесь даже написано, что самого себя. Ну а самого себя как откажешься? Ты же остаешься самим собой. Нужно просто оставить все буквально, но прийти к Богу. Все оставить. Все, ничего не существует. Никаких забот, никаких переживаний. Только ты и Он. И даже в большей степени это Он. Потому что вот этот момент, когда ты находишься с Ним в близких отношениях, его можно назвать как аудиенция. А мне было интересно узнать, что слово аудиенция означает в переводе с латыни. Сказать вам? Слушание. Слушание. Ты приходишь и слушаешь. И тогда познаешь Бога. И тогда Он тебя открывает. И тогда Он тебе учит и расставляет. И это ты получаешь вот это благо. Поэтому пусть наших аудиенций с Богом будет как можно больше. И тогда то благо, которое описано вот, в 45-м псалме, оно будет еще более нам очевидно. Мы будем ощущать Бога, мы будем посвящать Ему свою жизнь. Мы не поколеблемся. Он нам поможет с раннего утра по милости и во славу Свою. Давайте помолимся.